До свидания, — тихо говорит Шеринг и сбрасывает Родиона с саней в снег. Родион лежит в морозной лиловой пустыне, ему хочется улыбнуться, но губы отвердели и челюсти сжаты, как клещи. Его обступают люди, ненавистно заглядывают ему в глаза, кричат в озлоблении и страхе: «Где Шеринг? Отвечай! Куда ты девал Шеринга?» Тогда Родион сквозь зубы процеживает медленно и скупо: «Разве я обязан следить за Шерингом? Разве я сторож брату моему?» — рассказывает рыжебородый батюшка, покручивая в пальцах серебряный нагрудный крест. Но нет, это не сон. Это действительно случилось около 10 лет назад, когда Шеринг бежал из Минусинского края за границу к своему отцу. На допросе, учиненном всем ссыльным и ссыльно-поселенцам, Родион Чорбов пожал плечами и выговорил с неохотой, подавляя в себе волну колющего холода: «Разве я обязан следить за Шерингом?» И в ту же минуту он вспомнил школьного рыжеволосого батюшку, безразличным баюкающим тенорком, повествовавшего из книги «Бытия». «И сказал Господь Каину: где Авель, брат твой? Он сказал: не знаю. Разве я сторож брату моему?» Никакого сходства с тем, что совершил Каин, не мог иметь поступок Родиона. И неожиданное воспоминание показалось Родиону глупым, и он улыбнулся едва заметной кривой улыбкой. Может быть, за эту улыбку он поплатился годом тюрьмы, пока вело следствие о побеге из ссылки Шеринга. Но Родион ни разу не пожалел, что ему пришлось сменить тесовую конуру ссыльного на каменную клетку арестанта. Он был горд, что больше других пригодился Шерингу, больше других знал о побеге, и он молчал у следователя с упрямством, которое переходило в наслаждение. Побег был блестящий, о нем говорила вся ссылка. Шеринг еще раз показал, что он умеет действовать, а не только читать и писать книжки. И в этом последнем его безумном и великолепном действии ему помогал Родион. Можно ли было ждать себе какой-нибудь другой награды? Ведь если бы для избавления Шеринга понадобилось замерзнуть в снежной пустыне, как замерзал Родион во сне, если бы нужно было своей смертью предотвратить или хотя бы задержать на 1 час погоню за ускользающим беглецом, разве Родион Чорбов не отдал бы своей жизни с чувством обретенного, наконец, счастья? О, да! Ради Шеринга — да. 2 жизни, 10 жизней. Он готов был вновь и вновь родиться, чтобы снова и снова умереть для спасения единственной, незаменимой, казалось ему, жизни Шеринга. Шеринга, участника восстания на Пресне, Шеринга, вдохновителя конспиративной работы, Шеринга, революционных дел мастера, ученого, агитатора, неустрашимого, безукоризненного Шеринга. О, сколько образцовых качеств приписывалось этому имени, этому человеку! И вот Родион сидел с ним в крошечной рубке с глазу на глаз спустя 10 лет после того, как в последний раз пожал ему руку. Шеринг дотрагивался до крутой широкой коленки Родиона и неторопливо, но очень сжато, бережно выпуская слова, говорил о своем плане захода флотилии в тыл Белой армии и прорыва неприятельского фронта. Надо было собрать все самообладание, чтобы пристально следить за мыслью Шеринга. Надо было заставить себя не глядеть на него, чтобы не поддаться любованию его лицом, чуть желтоватым, худым, с подвижными бровями, с тонкой горбиной носа, чтобы не перебирать в памяти бесчисленных старых представлений о том, какой должна была быть встреча с Шерингом. Вот с этим Шерингом, чуть теплая рука которого лежит сейчас на коленке Родиона. И Родион диковато, угрюмо глядел в пол. И бугры его лба вздувались, как будто под кожей перебегали с места на место 2 ореха. «Ты понимаешь меня?» — спросил Шеринг, рассказав о плане. «Понимаю», — ответил Родион. Ты как будто устал? Или ты не согласен?